77. День не сдался с самого утра. Начался он с того, что Игорю в голову пришла нелепая и бессмысленная мысль. Впрочем, нет, еще раньше неприятности начались. С ночи, и даже, точнее, с вечера. Неожиданно выяснилось, что Игорь уж привык засыпать рядом с Машей. Без нее засыпало совсем плохо, а тогда все-таки заснулась, не снилось вообще ничего. Сон превратился в вершину, которую покоряешь с большим трудом, когда все-таки добираешься до пика, сил ни на что интересно уж не остается. И вот когда проснулся, подумал сразу глупость, ненужность какую-то, которая жизнь может только омрачить, а так, чтобы существенно повлиять на нее, это вряд ли. Ненужность была такая. «Я знаю, что такое русская дурь», — зачем-то решил Игорь. «Русская дурь — это когда страданий много, а цели нет. Вот, например, европейская дурь. Тогда ставишь перед собой цель, пусть даже и нелепую. Пилишь к ней, а она все никак не достигается. Ты страдаешь. Понятно. А вот русская дурь, когда страдаешь просто так. Не от плохих событий жизненных, не от неприятностей, а от самой жизни. Причем жизнь, это может быть хорошей или плохой, не имеет значения. Жизнь как неизменный повод для страданий. Вот что такое русская дурь. «Зачем я об этом размышляю?» — спросил себя Игорь. И тут же понял. День, который начинается с таких размышлений, ничего хорошего не принесет. Только с постели поднялся, уж чувствовал себя измученным. Точь кульбит лежал одиноко около двери, даже не вскочил поздороваться. Лежал, как напоминание о вчерашнем дне, то есть о неприятном. Подумал, нафиг мне этот новый день. Но одеться было некуда, дом без Маш казался пустым. Марина настолько редко бывала дома, что ее уход совсем не воспринимался как опустошение. Марина ушла как некий период жизни, который длился, но она же закончился. Маринин уход порождал грусть ностальгическую, а Машин просто опустошил. А тут еще нелепые мысли полезли в голову про то, что никогда не знаешь, дошел ли шандец до ручки или еще нет. Иногда-то кажется, что жизнь до самого дна опустилась, а теперь начнется подъем. А потом оказывается, что это и вовсе не дно, а просто одна из ступенек, а с ней чуть ниже еще одна, еще и еще. Маринин уход ознаменовался отсутствием завтрака, Машин отсутствием полноты жизни. Еще Игорь сделал совсем уж неприятный вывод о том, что Маринин уход был неприятен, но во многом закономерен и логичен, а Машин определялся только одной формулой — русская дурь. Самым простым выходом из печали жизни был звонок Маши, но этот выход был совершенно невозможен. Отчего именно невозможен, Игорь точно не знал, но был убежден — невозможен. Надо идти на работу и встречаться с героем следующей программы. Встреча-то вызывала, во-первых, предчувствие, хотя, казалось бы, ну, встреча и встреча, что-то предчувствует-то. Кроме того, не просто предчувствие, а неприятное, что ж совсем портило настроение. Когда телефон зазвонил, Игорь верно рассудил, в день, который начинается столь печально, трубку лучше не брать. Ничего хорошего все равно не услышишь. Вот ведь думал такие правильные мысли. А сам зачем-то шел к телефону. Брал трубку, понимаешь, сейчас услышу что-нибудь, очередную гадость, что ли. Ведь поднял зачем-то и даже сказал «Алло». Ну и услышал. Это я узнал. Это была Ирина. Та самая женщина, из которой он разошелся с женой, звонила следующее утро после того, как он разъехался с Машей. Подумал. Я был прав. Шандец пошел по кругу. Вслух сказал грубо. Чего надо? Сергей Александрович повесился. Игорь вспомнил Сергея Александровича Поликарпова, высокого худого человека в вечно мятой одежде. Вспомнил, как тот нес кульбита на руках до машины, даже... то припомнил, что таинственный прохожий был чрезвычайно на этого ученого похож. Подумал, чего эта дура позвонила, да еще с такой гадостью, а вслух спросил, разумеется, нелепость. Чего? Да никто точно не знает, чего он повесился, — ответила Ирина. Голос у нее был какой-то другой, непривычный, печальный, строгий. Таким голосом стихи читать не станешь. Ирина вздохнула. Так получилось, что я первый труп увидела и записку. Он записку оставил, почему-то заинтересовался Игорь. Там такой странный текст. Я все понял, люди не спасут. А кто спасет, не написал? Нет. Возникла пауза. Она не из-за ученого звонит, понял Игорь. Сейчас она о чем-нибудь просить. Смерть как повод позвонить. Мило. И вдруг поймал себя на том, что этот звонок, сообщающий о трагедии, для него как не ужасно радостен, потому что это не просто звонок, так долго ожидаемый, почти уж забытый, но таящийся где-то в ненужном уголке души месть. Ирина обращается к нему за помощью. Лучше мести не придумать. Тогда Игорь спросил, у тебя проблемы? Игоречек, обрадовалась Ирина, я знала, что ты настоящий, что ты меня выслушаешь. Я тебя очень прошу, давай повстречаемся, а? Я должна тебя видеть, я должна тебе все рассказать. Мало ли чего у нас там было, между мужчиной и женщиной всякое случается. Но ведь мы не чужие люди, правда? Ответил твердо. Я очень занят у тебя. Если есть какая-нибудь просьба, говори. Конечно, конечно, стушевалась Ирина. Я так рада, что у тебя все получается, честное слово. Я смотрю тебя все время. Такой классный ведущий ты. Если можно, к делу, перебил Игорь, а дальше решил соврать для полноты мести. Меня внизу машина ждет, мне нужно ехать на съемку. Конечно, конечно, тараторила Ирина. Впрочем, это была уже не просто Ирина, а побежденная Ирина. Ты понимаешь, Игорек, мне нужна работа. Я больше не могу ходить в этот сраный институт, тем более теперь после гибели Сергея. Ты же знаешь, я стихи пишу, я творческий человек. Может быть, я пригожусь? Сомневаюсь. Вот она, месть за все, что ты сделала, а главное, за страх тот жуткий. Сомневаюсь, у нас частные компании лишних не берут. Так что вот, если что, извини. Тогда Ирина спросила, наконец, то, ради чего, собственно, и звонила. Ты знаешь, ну, там у тебя, это, ну, бывают разные герои, героини, люди там. Баба была голая, мне очень понравилось. Вот я и подумал, может быть, я могла бы стать героиней вашей программы. Щелкнула зажигалка. Ирина, видимо, закурила и замерла тревожно. Игорю стало приятно. Сука ты, радостно решила. Я с тобой буду разговаривать как с сукой. В этом я могу тебе помочь. У тебя это бизнес, правильно? Не поняла. А что непонятно? Есть такое телевизионное понятие дженса, не знаешь? И Игорь назвал сумму, за которую он готов пригласить Ирину в качестве героини программы. Игорь точно знал, что у Ирины таких денег нет, и оттого месть казалась ему более удачной. Но Ирина не зарыдала, не забилась в истерике, не начала восклицать сквозь сопли и слезы. «Как же так? Как ты можешь?» Наоборот, она сказала совершенно спокойно прежним своим отвратительным голосом. «Был ты, Игорек, мудак. Кому остался?» «Правильно в народе говорят. Если задницу каждый день по телевизору показывать, останет национальной героиней». «Но не перестань быть задницей», — обозлился Игорь. «Не злись, дурачок». Ирина вещала тем самым отвратительным, жестким, родительным голосом, кем-то читала стихи. «Ты так и не понял, что со мной лучше жить в мире, чем в борьбе. Крутым ты стал, а умным так и не получилось. Я с тобой не прощаюсь. И ту-ту-ту». Игорь так и не понял, свершилась месть или нет. Но раздражало более всего не это, а именно закольцованной жизни, словно ты все вступаешь-вступаешь в одну и ту же реку, все вступаешь-вступаешь-вступаешь, и все в одну и ту же. Он отошел от телефона и тут же наткнулся на Кульбита. Верный пес, оказывается, все время сидел тут и следил за разговором. Игорь наклонился, чтобы погладить обиженную собаку. И вдруг почему-то вспомнил тот самый огромный странный сон. Даже не весь фантасмагорический сон, а то к мать Марии сказала сумасшедшему репортеру, который лез к ней за интервью во время казни сына, «Храни тебя, Господь!» И как странный человек по имени Закхей, отдавший свое богатство бедным людям, трижды поцеловал шального репортера и прошептал, «Молитесь, чтобы Господь простил вас, молитва дарует прощение». «Это еще к чему?» — спросил почему-то вслух. Кульбит приднялся ближе к ногам хозяина и затих. «Сегодня мне лучше всего не выходить из дома», — решил Игорь. После чего позавтракал, погулял с собакой и поехал на работу.